Сегодня я буду говорить вступление о манускриптах Ветхого Завета. Продолжение. В первых страницах Библии повествуется о сотворении Богом первого человека Адама. Адам был поселенный в специальном месте, приготовленном Богом для него, в месте, называемом Эдемом. Он имел возможность общаться с Богом, Творцом Вселенной, до своего грехопадения. Нарушивши Божие повеление через непослушание, в результате чего был изгнан из рая. С тех пор на страницах Священного Писания развивается божественная драма. В своей безграничной любви Бог ищет Адама, чтобы вернуть его к себе. Адам изгнан, но не оставлен и не забытый. В этой божественной книге повествуется нам о неизреченной Божьей любви. Когда я говорю о Библии, то я имею в виду книгу, в которой помещены книги Ветхого и Нового Завета. Библия состоит из 66 книг, 39 книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета. Все книги Ветхого и Нового Завета канонические. В Библии описывается период времени в 2500 лет от Адама до Моисея и от Моисея до Рождества Христова приблизительно 1500 лет. Каждого мыслящего человека может интересовать такой вопрос. Как Моисей мог с такой точностью описывать о истории творения, когда ни Моисей, никто иной из людей не присутствовал при этих событиях и не был свидетелем происходивших событий? Например, период творения, грехопадения в раю и тому подобное. Без сомнения, Бог открыл Моисею о истории творения, и Моисей написал «Космогонию», о чем пишется на первых страницах книги «Бытия». Нас удивляет такая удивительная последовательность и точность, которая до сих пор никем не опровергнута. Как Бог общался с людьми? Первое. Иногда Он являлся им лично, как это было с Адамом, Авраамом и иными. По мнению некоторых теологов, во всех этих случаях Бог являлся во второй личности – Святой Троицы, то есть в личности своего Сына Иисуса Христа до Его воплощения. Иоанна 8, стихи 56 и 58, и Бытие 18, с 1 стиха по 14. Второе. Он иногда общался с людьми посредством своих служебных духов, то есть ангелов. Весьма часто это был ангел Господень, что тоже относилось к второй личности Святой Троицы. Третье. Иногда Бог открывал свои откровения посредством снов. Например, Иосифу, Даниилу, фараону, Навуходоносору и другим. Но такие способы общения с людьми были недостаточными, потому что проявлялись они в весьма ограниченных размерах, то есть лишь с отдельными личностями и в разных местах. Все упомянутые происшествия не имели универсального значения, а были лишь отдельными локальными происшествиями. Поэтому, чтобы передать Слово Божье для всех людей в универсальном значении, нужно было, чтобы это Слово было написано, которое могло бы достигнуть всякого человека, и было понято ним. В послании святого апостола Павла к евреям говорится, цитирую, «Бог, многократно и многообразно, говоривший издревле в пророках, последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Евреям 1 глава 1 и 2 стихи. Была эпоха, когда Бог возвещал свое слово через пророков. А потом исполнилось время, и Он говорил через Своего Сына Иисуса Христа. И Его Слово, учение, записанное апостолами в Евангелиях и посланиях, которое и возвещается миру. Воле Божией было угодно, чтобы Его вечное и живое Слово было записано Моисеем в письменной форме, то есть буквами. Рассмотрим вкратце, как формировалась и развивалась письменность в античном мире. В Библии не говорится о начале письменности, потому что Библия не есть книгой, которая отвечала бы на вопросы филологические и лингвистические, или давала историю развития письменности и языка. Как, кем и когда была изобретена письменность, а просто устанавливает лишь самые факты. Известно, что на подобные вопросы не даются полностью ответы даже наукой, занимающейся изучением этих предметов. В настоящей беседе я хочу сказать, как и в какой форме развивалась письменность в древности. Можно говорить о нескольких формах и стадиях развития письменности и алфавита. Первая из них – это пиктография. Пиктографией называется древний вид письма, изображаемого рисунками. Например, может быть нарисовано солнце, человек, орол, вол и лев. Если мы возьмем нарисованные рисунки в их прямом нарицательном смысле, то без всякого сомнения мы можем точно определить и назвать своим именем то, что нарисовано на рисунке. Но если бы мы захотели узнать, о чем говорят нам эти рисунки, и как нам понять их идею и взаимоотношения нарисованных предметов, то вряд ли бы смог всякий точно определить точный смысл нарисованного. Можно сомневаться в этом. Однако человеческий дух не останавливается на этом этапе развития, а ищет новые пути и методы, как можно лучше выразить то, что нарисовано на рисунке, и чтобы оно было не приблизительно, но точно понято. Поэтому на смену пиктографии или лучшей формой письменности была изобретена иная, улучшенная форма письменности. Ее стали называть идеография или иероглифы. Хотя иероглифы тоже писались рисунками, но каждый рисунок – это уже был письменный знак или слово, условно изображающий понятие в отличие от буквы, изображающей звук. Однако и это был весьма трудный способ письменности. Чтобы простой, малообразованный человек мог пользоваться письменностью и иероглифами, то ему нужно было научиться рисовать и заучить хотя бы пару тысяч таких знаков. А для образованного человека нужно было знать несколько десятков тысяч таких иероглифических знаков или слов. Иероглифами пользовались египтяне, хитейцы, китайцы, мексиканцы и иные. Известны также клинообразные письмена. Как утверждают, клинописные письмена были изобретены сумерийцами. Пользовались клинописью вавилоняне, ассирийцы и отчасти египтяне. Такие клинообразные надписи находят на многих могильных и иных памятниках, а также в стенах храмов. Клинописные надписи писались на глиняных таблицах, которые потом обжигали огнем. Большое количество клинописных таблиц найдены археологами при раскопках в Вавилоне, Ассирии и Египте. Надписи это долгое время для ученых были непонятой грамотой, потому что никто не мог их прочитать. Разгадать тайну клинописи удалось офицеру английской колониальной армии Гроти Фенду, нашедшему грамматику и сверяя с иными переводами, расшифровать тайну клинописи. Четвертое. Фонография. Фонография служила продолжением к развитию древней письменности. Значение фонографии отражалось более в звуке произношения, нежели в самом объекте нарисованной картины или иероглифы, или выраженной в ней идеи. Это был дальший шаг на пути к усовершенствованию древней письменности. Можно сказать, что это была фонетика того времени. Некоторые из упомянутых видов письменности, например, клинописи, были найдены таблицы с датой их написания еще за 3000 лет до Рождества Христова. Известно также, что древнееврейский алфавит был уже в употреблении за много лет до Моисея. Книги писались на кожаных свитках или папирусе, буква за буквой, без разделения на стихи, предложения и главы. В процессе улучшения и модификации языка все улучшения были изобретены и применены гораздо позже.